Два из отведенных Георгиеву дня пролетели как один миг. Олег проявился за это время лишь дважды, написав мне в мессенджере и спросив, как там Поля. А дочь, кажется, перенесла прибытие жены Бенча гораздо спокойнее, чем я предполагала. Она вовсю рассуждала о том, что ей очень нравится скорый развод папы с этой тетей. Снова сыграла пару свадеб Жени и Олега среди игрушек, переженив мишек и зайцев, и бог знает еще кого. И в целом тревог мне не подбрасывала. Как и Юля, которая, слава всем святым, в поле зрения не появлялась. «Привет, Сис, а я не одна», — возвестила Ксюха, которая утром позвонила и напросилась на обед. Она махнула кому-то рукой, и я заподозрила, что с нею приехал Олег. Сердце мое забилось быстрее, но оказалось, что с сестрой прибыл вовсе не он, а Гриша. После того, как я и Георгиев оставили Ксюшу и Гриню в том кафе, мы с сестрой созванивались один раз, но про нового знакомого она ничего не говорила. А тут вышло, что Гриша не просто продолжил с ней общаться, но еще и приехал ко мне. «Ой, а я тебя знаю, ты Гриня!» — радостно сказала Полинка, видимо, привлеченная голосами. Гриша, как раз вошедший следом за Ксюхой в прихожую, наклонился и подхватил мою дочь на руки, чему она была несказанно рада. «Привет!» — поздоровался Григорий сразу из поля и со мною. «Не прогоните?» — поинтересовался он лукаво. «Конечно нет!» — тут же приняла решение Полинка. «Мама такое вкусное пюре приготовила! Даже папа бы не смог сделать такое же!» — доверчиво сообщила она. Мы с сестрой переглянулись. Ксюша просияла в ответ улыбкой, на что я лишь приподняла бровь. Итак, кто-то задолжал мне интересный рассказ. Ну, раз уж желающих попробовать мое идеальное пюре стало больше, марш мыть руки и за стол, скомандовала я, и все трое направились в ванную. Во время обеда, который состоял из моего фирменного рассольника, который мы с сестрой обожали, но из которого Поля вылавливала все соленые огурцы, а также из картофельного пюре с котлетами, мы много болтали, шутили и смеялись. Гриша был весьма занимательным собеседником, но вот взгляды, которые он бросал на меня, решительно мне не нравились. «Я помогу убрать со стола», — сказал он, когда Поля, допив компот, заявила Ксюше, что они обязаны пойти на демонстрацию нового бракосочетания. Хотя бы свадьбой Олега и Жени это не обозвала, и то хлеб. «Я справлюсь», — попыталась я отказаться от помощи. «Тут дел минут на 10». Ксения обернулась на пороге кухни и бросила на меня взгляд, в котором было столько всего, что мне стало неуютно. Они с Полей ушли, а мы с Гришей остались вдвоем. Первые несколько минут убирали со стола молча. Гриня подавал мне тарелки, с которых я стряхивала остатки еды и ставила в посудомойку. Выглядел при этом он сосредоточенно, как будто решался что-то сказать. Или спросить. «У тебя с Бенчем ведь все серьезно?» — наконец задал вопрос Гриша. Я едва сдержалась, чтобы не вздохнуть тяжело и надсадно. «У меня с Бенчем дочь, Полина. Я думаю, что это более чем серьезно», — ответила, поставив последнюю тарелку в машинку и делая вид, что выбирала программу, которую знала досконально. «Я не об этом. У вас же есть отношения?» — спросил Гриня. Я все же нажала кнопку «Пуск» и, сложив руки на груди, повернулась к парню. «Зачем тебе это знать?» — уточнила в ответ, хотя, по-моему, все было яснее ясного. «Хочу понимать, есть ли у меня шанс?» — не став ходить вокруг да около, — ответил Григорий. — Только этого мне и не хватало. Хотелось возвести руки к потолку и спросить, за что? Гриша ведь нравился Ксю, я это видела. Так почему бы ему было не обратить внимание на сестру, а не на меня? — Нет, Гринь, прости, конечно, но шанса у тебя нет. Я ответила на этот вопрос прямо, потому что знала, даже если у нас с Олегом ничего не получится, что было весьма вероятно, я точно не стану бросаться в объятия парня, которому симпатизирует моя сестра. Мы смотрели друг на друга долгих пару минут, после чего Гриша растянул губы в кривоватой улыбке и, взъерошив волосы пятерней, сказал: «Пойду к Ксюше и Полине, посмотрю, что там за бракосочетание». Он вышел из кухни, а я осталась с гнетущим чувством в душе. Я знала, что поступила совершенно правильно, но очень сомневалась в том, что Олег сделал бы то же самое. И почему я вообще о нем думаю и сопоставляю наши действия? Мы не вместе, он женат, так что прочь из головы все мысли о Георгиеве. Проблема была только в том, что сделать это становилось все труднее и труднее с каждым днем.